Невероятные приключения Бабы-Яги и ее друзей. Глава первая. Появление очень важной персоны. Ранним весенним утром, когда в воздухе пахнет только утренней свежестью, Пете не спалось. Будильник прозвенел ровно в 7, но это только помешало Петиным раздумьям. Просто-напросто он ночью увидел странный сон. Петя решил позвонить своему другу Феде. Прошло 20 минут, но к телефону никто не подходил. Наконец в трубке раздался сонный голос. «Алло, кто там такой наглый, чтобы будить меня в такую рань, а?» «Федя, проснись, это я!» — закричал в трубку Петя. «Я тебе сейчас такое расскажу!» «Ну ладно, ага, угу. Пока. Спокойной ночи». И на другом конце провода повесили трубку. Петя, недолго думая, оделся, собрал сумку в школу и пошел будить лучшего друга. Придя к нему домой, он увидел своего друга уже бодрым и веселым. В комнате спал младший брат Феди, Костя. Петя быстро рассказал Феде свой сон, и они побежали в школу. По пути они весело перепрыгивали лужи. Так они шагали, пока не почувствовали запах дыма. Потом услышали шум. Он все нарастал и становился все противнее и противнее. Друзья посмотрели на небо, увидели летящий прямо на них самолет и сразу же позабыли о школе. Они были так поглощены самолетом, что чуть не запнулись, пока бежали к нему. И вот самолет приземлился на площади города. Преодолевая порывы ветра от самолета, ребята все же попытались подобраться ближе. И вскоре, когда самолет окончательно закончил свою посадку и вентилятор остановился, ребята увидели, что по трапу спускается женщина лет 40 в легком платьице, поверх которого одет домашний фартук. На голове платок, завязанный на лбу. В руках корзина. Петя онемел от удивления, так как его сон становился реальностью. Женщина спустилась и, приблизившись к ребятам, сказала: «Привет, ребятки. Меня зовут Нефола Лешьевна. Ну, то есть Баба-Яга. А это какой город?» «Баба-Яга?» — запинаясь, спросили мальчики. «Но мы вас вообще-то несколько по-другому представляли, по сказкам. Вы, наверное, про Бабу-Йогу говорите. Ну, про ту, которую Ивана-Царевича хотела волшебным зельем опоить». «Да нет, я вовсе не Баба-Йога. И вообще, как вы нас могли перепутать?» «Ух, ее я за версту чую. Руки крючие, глаза колючие. А я? Милая, скромная, бабушка Яженька, а по паспорту Нефола Лешьевна. Я ведь из Кикиморы болотной дружу, и с Кощеюшкой Бессмертным, и с Лешеюшкой, и с Соловьем Разбойником, и с Гномом Громом, и со многими другими. Но все, с кем вы дружите, все плохие, а вы нам пока нравитесь», — испуганно проговорили Петя с Федей. «А с чего это вы взяли, что мой Кощеюшка плохой?» — напустилась Яга на ребят. «Он очень даже хороший. Он мне и травку-муравку для зелий приносит, и метлу чинит, и с избушкой на курьих ножках договаривается, чтобы она не скрипела, не пыхтела, а меня слушалась. Это все мой Кощеюшка», — гордо проговорила Баба-Яга. «А вы, получается, самая-самая реальная Баба-Яга?» — изумленно спросили ребята. «Конечно». «А, простите, ну, кто такая тогда Баба-Йога?» «О, это самая злая ведьма. Мы с ней с самого детства враждуем. Она хочет владеть всем сказочным миром, подчинить всех злым силам, чтобы в сказках всегда побеждало зло». «Ну а где же тогда ваш Кощеюшка, где ваши друзья?» «В том-то и дело, что я ведь за Кощеем прилетела. Его Баба-Йога отправила сюда, подальше от сказочной страны. Можно сказать, выкинула из нашей страны. А без него в сказке плохо. У меня совсем мало времени, я его должна срочно разыскать, а то Йога начнет приводить в действие свой коварный план. Надо успеть».